Глава вторая. Айлендер. Российская империя. Баронство Утопия. Екатерина Федоровна потратила весь день, чтобы подготовиться к визиту будущего мужа. Да, он официально еще предложения не сделал, но разве что-то могло помешать счастью их пары, особенно теперь, когда портал закрылся. Отрезанные от наставления родителей, молодые люди могли лишь выполнять их волю. А она была проста — свадьбе быть. Обилие эльфийских мотивов, сохранившихся в стенах особняка и в самом баронстве, доставшемся Булатовой, само подсказало правильный облик, в котором стоит предстать перед глазами своего будущего мужа. Ярослав Владиславович уже видел ее разной, но еще ни разу в домашнем образе. И именно на этот облик была сделана ставка. Теперь, когда родина осталась так далеко, это будет самый удачный вариант. Каким бы успешным в Айлендере Ярослав Владиславович ни был, напоминание о доме сыграет в пользу будущей жены. Потому что дом у Князева, насколько Булатова успела узнать, ассоциируется с семьей, теплом и любовью. Что еще нужно для девушки, которая хочет выглядеть выше всяких похвал в глазах будущего супруга? Не самая сложная прическа стоила целого часа стараний. Дважды пришлось начинать заново. Баронесса Утопья никому бы ни за что не призналась, даже самой себе, что забраковала на предыдущие варианты исключительно от нервов. Ведь решалась ее судьба, и, несмотря на достаточно уверенный настрой барона Леснова, было не до конца понятно, как они будут жить, какой семьей станут. Но как бы там ни было, личная горничная проявила свое мастерство, создав иллюзию простоты укладки, умело соорудив самый выгодный вариант. Теперь Екатерина Федоровна выглядела достаточно мягкой, домашней и такой же родной, как далекая Российская империя. Минимальный макияж, чтобы акцентировать внимание на черных глазах, да чуть очертить контур губ. Ничего сверх того, что обычно используют благородные девушки у себя дома. Еще один штришок – демонстрация отношения, говорящая о том, что Ярослав Владиславович уже принят в число тех, кто вошел в ближний круг, почти член семьи. «Он будет очарован, ваша милость», – подавая шкатулку с серьгами-гвоздиками, заявила горничная. «У Князева нет шанса, Екатерина Федоровна. Он будет сражен вашей красотой». Однако Булатова с каждой прошедшей минутой ощущала, как становится все тяжелее. Руки периодически начинали трястись, в груди образовывался холодный комок то ли страха, то ли предвкушения. Язык превращался в терку, и приходилось смачивать рот, потягивая мятный коктейль через трубочку. Касаться губами было нельзя, чтобы не испортить макияж. Вот и сейчас, сделав глоток, Екатерина Федоровна кивнула. Платье. Пошить это произведение искусства пришлось в самые короткие сроки. Не брала в этот визит с собой Булатова достойных предложений руки и сердца нарядов. Так что десяток эльфиек, славящихся своим мастерством, были посажены в комнаты с четким техническим заданием. И сейчас, глядя на себя в зеркало, баронесса Утопья никак не могла понять. Хорошо получилось или все это просто глупейшая идея, которая когда-либо приходила ей в голову? Хотелось бросить все и сбежать к черту, лишь бы не чувствовать этого лишающего воли волнения. Черное платье с русским традиционным узором на груди и манжетах — вот и все украшение. Туфли-лодочки на самом минимальном каблуке, но их не видно из-под подолов в пол. Само платье приталено и смотрится естественно, подчеркивая девичью фигуру. Сама себя Екатерина Федоровна всегда считала красивой, но хотела не только быть красивой картинкой. А вот теперь смотрела на свое отражение и не могла унять дрожь. Князев приехал. Не входя в комнату, сообщил брат из-за двери. «Я задержу его на 15 минут. Кать, но потом уже неприлично будет». Он ушел, не дожидаясь ответа. А баронесса Утопья в ужасе приложила пальцы к щекам и сделала глубокий вдох. Все. Время вышло. 15 минут — это только еще раз проверить, убедиться, что выбирать больше не из чего. Последним штрихом к образу стали поспешно сорванные с пальцев и запястий украшения. Никаких цацок сегодня на ее руках не будет, только помолвочное кольцо, если, разумеется, Князев не решит отказаться от планов родителей. Избавляясь от украшений, Екатерина Федоровна уставилась на свои ногти. Естественный цвет, аккуратные. И такие простые, что в голове забилась со скоростью отбойного молотка мысль. Нужно было как-то покрасить хотя бы. В панике она едва не бросилась к столику, чтобы сделать маникюр. «Все хорошо, Екатерина Федоровна», — ласковым голосом заговорила горничная, перехватив госпожу в двух шагах от цели. «Вы прекрасны, и все сделано идеально». «Мне кажется, это все чушь какая-то», — призналась та, едва не приплясывая на месте от переполняющих эмоций. «А вдруг ему не понравится?» Горничная, уже не молодая женщина, воспитавшая двоих сыновей и одну дочь, усмехнулась. Затем демонстративно обвела ладонью фигуру баронессы. «Ваша милость», — совершенно серьезно заговорила она, — «если Ярослав Владиславович не оценит вот это, значит, вам не нужен такой жених. Импотентам вообще брак запрещен». К щекам Екатерины Федоровны тут же прилила краска. Рано, конечно, еще думать о таком, но... Черт возьми, она же не просто разработчик оружия и семьи оружейников, она девушка, молодая и красивая. Встряхнувшись, Булатова взяла себя в руки. «Да, Мария, ты права», — выдохнула она и не удержалась от того, чтобы взглянуть на свое отражение еще раз. «Что ж, перед смертью не надышишься». Горничная распахнула перед ней двери, и Екатерина Федоровна пошла на первый этаж. Там же Ярослав Владиславович Князев. «Ее милость Екатерина Федоровна». Я поднялся, чтобы поприветствовать свою невесту, и замер, разглядывая Булатову в новом свете. Довольно простое платье, где все внимание сосредоточено на узоре, расшитом яркими нитями, при том, что сама ткань черная. Чуть подведенные губы, несложная прическа. Мне явно хотели показать, что рады моему визиту. Она взмахнула ресницами и чуточку робко улыбнулась, отчего ее щеки порозовели. Прекрасная девушка без преувеличения. Такой милый котенок. «Екатерина Федоровна, вы выглядите просто очаровательно», — заверил я, подходя ближе. Подол доходил до пола, но я услышал четкий стук каблуков. И по одному звуку было ясно, что это не вычурные шпильки, а либо домашняя обувь, либо что-то подобное. И это осознание меня тоже порадовало. Конечно, родители уже все обсудили, однако мы теперь сами по себе. И уже тот факт, что меня приняли в этом доме и каким образом, утверждал, что нашей свадьбе быть. Однако баронесса должна была ответить сама, ведь теперь ее не волить никто не сможет, даже брат. Он-то, в отличие от Екатерины Федоровны, не аристократ. «Спасибо, Ярослав Владиславович», — негромко ответила она, а взгляд ее черных глаз не отпускал моего лица, явно стараясь найти там что-то, что девушке не понравится. «Я рада, что вы решили приехать так быстро». «Мы как раз обсуждали с его милостью положение в утопье», — вставил свои 5 копеек Александр Федорович. «Не присоединишься к нам?» Баронесса лишь качнула головой и сделала еще один совсем крохотный шаг ко мне. Я взял ее руку в свою и с удовольствием оценил, как лицо моей невесты вспыхнуло от этого действия. А дальше оставалась самая малость — опуститься перед ней на одно колено. «Екатерина Федоровна», — заговорил я, вынимая шкатулку из кармана. «Наступают сложные времена. Но мы, человечество, с ними справимся. Я уверен, что нас ждет большое будущее, и готов делать все, чтобы оно свершилось. С самого нашего знакомства вы проявили себя умной, решительной и прекрасной девушкой. И сейчас, в присутствии вашего брата, я хочу спросить, станете ли вы моей женой?» Крышка шкатулки с легким щелчком поднялась, демонстрируя кольцо. Сам я не сводил взгляда с лица невесты. Она замерла, приложив свободную ладонь к груди. Ее рука в моих пальцах заметно подрагивала от волнения. «Да», — выдохнула Екатерина Федоровна, когда осознала, что ей физически требуется начать дышать. «Да». Я надел кольцо на ее палец и поднялся на ноги. Прижав пребывающую в бешеном эмоциональном шторме девушку за талию, Я одной рукой обнимал ее, а второй поднял подбородок и огладил большим пальцем пылающую румянцем щеку. «Ты никогда не пожалеешь об этом решении, котенок», — прошептал я, не сводя взгляда с ее лица. Наши губы встретились, и практически тут же я ощутил, как она обхватила меня за плечи. Разрывать поцелуй совершенно не хотелось, и присутствие Булатова, который все еще стоял за моей спиной, ничуть не смущало. Словно по волшебству я почувствовал, что именно эта девушка будет для меня той самой в этой жизни. И эти эмоции требовали держать ее крепче, целовать жарче. А что до ритуалов отношений, ну кто нас осудит теперь, если мы зайдем дальше положенного? Раздался за спиной кашель. Котенок тут же отстранилась, чуть прикусив губу. Ее глаза горели, грудь бурно вздымалась, а румянец со щек перетек на кончики ушей и шею. Она не сводила с меня взгляда, хотя и старалась взять себя в руки. Ее пальцы все еще пытались схватиться за меня. Я тоже отступил, до последнего не разрывая зрительный контакт. «Дату свадьбы назначим через 3 дня», — объявил я, не прекращая любоваться своей уже официально невестой. Полагаю, времени на подготовку хватит. Кого нам тут ждать сейчас? Булатов хмыкнул, оставаясь у меня за спиной, а баронесса еще не пришла в себя. Однако главное из моей речи все же вычленила и тут же вздрогнула. 3? Переспросила она. Если у тебя есть разумные возражения, котенок, я готов их выслушать. С улыбкой ответил я. Она прикрыла губы ладонью и помотала головой. Искусно подобранная прическа позволяла волосам достаточно свободно болтаться в воздухе, так что смотрелась эффективно и приятно для взгляда. «Никаких Ярослав», — выдохнула она. Александр Федорович тут же включился в диалог. «В таком случае, полагаю, нам нужно серьезно обсудить дальнейшее будущее наших баронств, ваши милости», — заговорил он. «Сами понимаете, если вы объединитесь, станете крупнейшей единицей среди земель Российской империи в Айлендере. Остальные могут этого не понять, государь не давал нам права самовольно менять границы, тем более объединять баронство». «Почему нет?» – пожал плечами я. «Образовать графство не так уж и сложно. Титул баронессы Утопии останется за Екатериной Федоровной и перейдет второму сыну. За мной – Лесное и наше общее графство». Итого требуется 3 мальчиков, которые унаследуют все положенные титулы. И то, если мы будем расширяться дальше. А так-то можно и 2 обойтись. При слове 3 моя невеста порозовела окончательно. Надо же, как поменялась ее реакция. В начале нашего знакомства она говорила то же самое, но тогда это было чем-то умозрительным, далеким, событиями, которые случатся с будущей Екатериной Федоровной. А теперь у нее осталось 3 дня, прежде чем она перестанет быть девушкой и превратиться в жену. Иной статус, иная жизнь, иные обязанности. «Мы должны хотя бы разослать приглашение остальным баронам», — заговорил я, обернувшись к Александру Федоровичу. «Явятся они или нет, но приличие стоит соблюсти. Мы здесь практически одни против всего мира. Человечество должно объединяться. Иначе эльфы нас раздергают по одному». «И вот тогда у нас действительно начнутся проблемы», — Булатов кивнул. «Принимается. А ты, сестренка, что скажешь?» — обернувшись к баронессе, спросил он. Котенок несколько раз быстро моргнула и, вздохнув, включилась в диалог. «Приглашать нужно не только людей, но и тех эннаров, с которыми у нас устоялись добрососедские отношения», — произнесла она. «Конечно, права голоса в отношении наших решений у нас нет, однако таким образом мы покажем верным нам эльфам, что ценим их дружбу. А это порой гораздо важнее выгодных договоров». Я кивнул, довольный тем, как она аргументировала свое предложение. Закрывшись, портал поставил нас в двойственное положение. С одной стороны, мы вольны поступать как нам угодно, не оглядываясь на волю его императорского величества. Он слишком далеко и даже не узнает о том, что здесь происходит. А с другой стороны, нам здесь теперь выживать. А значит, необходимо создать вокруг наших земель некоторое количество лояльных территорий. Хотя бы ради того, чтобы у нас появилось время нормально обжиться в Айлендере. Чем лучше мы закрепимся и врастем в общество Арканора и ближайших стран, тем надежнее будем стоять на этой земле. Она уже заявлена частью Российской империи, и у нас нет никакого права лишать собственных детей того, что им уже принадлежит. Да, я знаю, как восстановить портал, однако все равно делать этого не стану. В крайнем случае ничего не мешает мне схватить дружину, супругу с ее братом и вернуться в Российскую империю. Но это будет поражением человечества, а я отвык проигрывать и возвращаться к этому навыку не собирался. Люди Императора справятся сами, когда придет время. И это будет гораздо полезнее для всех, ведь открыв один такой портал, наши ученые смогут повторить это и с другими мирами. И они никак не будут зависеть от воли сущностей. Не говоря уж о том, что если я сделаю это самостоятельно, государь уже не будет вести задушевные беседы. Он просто запрет меня в подвалах Кремля, выжимая важнейшие для страны сведения. Выпустят оттуда меня только в двух случаях – вперед ногами, либо с боем. Я, разумеется, буду сопротивляться, когда речь зайдет о свободе, но это ударит по Князевым гораздо сильнее, чем я могу позволить. Будет чернейшей неблагодарностью так отплатить им за те доброту, тепло и любовь, которые они мне дали. «А хватит ли нам тогда трех дней?» — усомнился Александр Федорович. «Кроме того, где все-таки будет свадьба?» «В Лесном», — не моргнув глазом, отозвалась его сестра. «Это и политически правильно, и к тому же я не хочу праздновать такой день в стенах, из украшенных эльфийскими традиционными рисунками. Уж лучше голые стены в Лесном, на которых мы сами нарисуем все, что пожелаем. Да и местные эльфы мне не нравятся, а убивать собственных подданных за срыв свадьбы я не хочу». «Согласен, у меня будет намного лучше», — подтвердил я. «Не говоря о том, что в Лесном баронстве гораздо легче обороняться, со стороны вольных баронств нам может грозить лишь залетная шайка, а вот другие баронства, граничащие с Арканором, могут стать источником реальных проблем». «Нельзя забывать, что когда я внес в Ландрас ее высочество Ликсис, против нас бросили такое количество эльфов, которые можно сравнить с местной армией. Усиление людей многим эннарам станет поперек горла, и они постараются не дать нам консолидироваться». Котенок вздохнул и решительно направилась к креслу. «Что-то я совсем забыла о манерах. Присаживайтесь», — сказала она. «Сейчас нам организуют нормальный обед, а пока предлагаю обсудить вопрос, как мы будем удерживать остальных баронов от приступов сепаратизма». Я расположился в стоящем рядом кресле и взял невесту за руку. На этот раз она контролировала свои эмоции, но я по чуть изменившемуся взгляду понял, что она совсем не возражала против такого контакта. Погладив пальцем ее руку, я повернулся к усевшемуся напротив Александру Федоровичу. «Будут какие-то мысли, ваше благородие?» Тот улыбнулся. Спрашивал я именно его не просто так. До закрытия портала братья успели объехать всех баронов, осмотреться на месте, завести дружеские беседы. В отличие от меня, у остальных благородных колонистов было время на то, чтобы действительно заниматься собственными делами и не носиться с языком на плече, исполняя волю его императорского величества. «Если исключить силовой метод принуждения, то у меня есть пара дней», — подтвердил он. «Проблема в том, что Брылев однозначно захочет назвать себя королем, его друзья с радостью присягнут ему. А объединив наличные силы, они с легкостью положат на лопатки как эльфов, так и наши баронства». «А армия?» — уточнила Екатерина Федоровна. Ее брат развел руками. «У них имеются инструкции на такой случай», — сообщил он. «Но еще неизвестно, подчинится ли им комендант форпоста. А именно он формально сейчас главный среди армейцев в Айлендере». Я кивнул. «Значит, мне нужно нанести визит на форпост».